Глава 61. Женщина у ворот внимательно смотрела на подъехавшие машины и людей, что выходили из них. Халиля она узнала сразу же и испуганно уставилась на него. «Здравствуй, Надира!» — поприветствовал он ее, открывая калитку. Она попятилась, сглотнула. «Эмир?» «Да, Эмир. Где она?» «Скажи мне, и ты не пострадаешь». «Кто?» – заикаясь, спросила женщина. В ее глазах, тем не менее, он заметил что-то похожее на ненависть. Скорее всего, она знает, кто убил ее брата. Но Халиле сейчас это мало интересовало. Лишь Хайят. «Ты знаешь, кто? Та, которую ты прячешь. Та, что убила твоего брата». «Это ты убил!» Прошипела женщина, явив ему свою невысказанную ярость. «Она тебе сказала?» Усмехнулся, подловив Надиру. Ничто так не обнажает, как ненависть. «Я не знаю, о ком ты говоришь!» Тут же сдала на попятную женщина. «Где Хайят, Надира? Скажи мне, и останешься жить в своем доме, будто ничего и не было». «Я не знаю никакой Хайят!» Она продолжала пятиться. А Халиль наступать. «Знаешь, она подарила тебе этот дом и устроила твоего брата ко мне на работу. Она спасла вас, когда вы в этом нуждались, и поэтому вы были ей верны. Но погубила твоего брата она. Именно из-за нее он погиб». «Я не знаю, где госпожа Хайят. У меня ее нет». Халиль нахмурился, кивнул Вахиду, и тот, минуя растерянную испуганную Надиру, пошел к дому. «Нет, стойте!» – закричала Надира и бросилась было за Вахидом. Но Халиль схватил ее за локоть, сжал так, что женщина вскрикнула. Отшвырнув ее в сторону, пошел вслед за Вахидом. Хайят сидела у окна. Она видела их приезд и могла бы попытаться спрятаться, но знала, что это бесполезно. От Халиля ей не уйти. «Ну, здравствуй, любимый!» произнесла тихо, когда Халиль приблизился к ней вплотную. «Любимый? А я думал, твой любимый Мансур. Или ты уже готова от него отказаться?» «Я всегда любила только одного мужчину. И это не Мансур. Его я просто использовала, как и всех, кто был мне верен». «О да, верных слуг у тебя было больше, чем у меня. Но ты всеми ими пожертвовала, как пешками. А зря. Люди – ценный ресурс. Посмотри, с чем ты осталась. Тебя прячет у себя запуганная женщина, и больше ты никому не нужна. Ты хотела править этим городом, но знала, что я тебе не дам. Ни тебе, ни Мансуру. Ты ошиблась, Хайят. Ты думала, что я буду воевать с ним за город, а я пришел за тобой». «Да, ты меня удивил. Я думала, город тебе важнее, чем я. Приятно знать, что это не так». Она усмехнулась, продолжая смотреть в окно. «Ты знаешь, что теперь с тобой будет?» Ее плечи еле заметно вздрогнули, но осанка не изменилась. Отдать ей должное. Она боялась до дрожи, но не показывала этого. «Ты меня убьешь?» «О нет, я не буду тебя убивать. Не хочу марать свои руки твоей змеиной кровью. Тебя будут судить за все твои преступления. И только потом вынесут приговор. Нетрудно догадаться, что тебя ждет. Но в исполнение приговор приведут те, кому положено по закону, который ты всегда обходила стороной. А для начала ты лишена всего своего имущества и звания жены шейха. Ты теперь обычная нищая преступница. Убийца и изменщица. Уже за это тебя не оставят в живых». Слеза скатилась по ее щеке. «Ты лишаешь меня всего? Ты? Человек, который силой захватывает власть и убивает всех, до кого дотянется рука? Это ты убийца? Ты убил меня, Халиль, уже давно. Для многих людей я навсегда останусь госпожой. Как бы ты ни старался лишить меня имущества и власти, и рано или поздно они отомстят за меня». «Я найду их всех поодиночке и вышли в пустыню, где им и место. Я позабочусь о том, чтобы твое имя было смешано с грязью, потому что ты и есть грязь. Ты не госпожа и никогда ею не была. Ты лишь блеклая тень тех женщин, которых я по-настоящему любил. Вахид, взять ее. Отвезите эту тварь в тюрьму, а за ней и Мансура. Сделайте это силой, с кровью и ненавистью, которую эти двое заслужили. Не править вам в этом городе, Хаят, больше никогда. Наступили мрачные времена для города. Перестрелки, пожары, бесчинства и грабежи. Люди разделились на два лагеря. Правда, тех, кто был за Халиля, оказалось в разы больше. Начались кровопролития и убийства. Не щадили даже чиновников и власть, принявшую Мансура. Люди Халиля беспощадно вырезали всех несогласных. Он снова захватывал власть. Силой, кровью. Как умел. Спустя две недели шейх Халиль, сидя в своем дворце, смотрел запись суда, состоявшегося над его братом и Хаят. Обоих судили по исламским законам, как и хотел Халиль. Брата приговорили к пожизненному заключению за его преступление против народа. Хаят же, как и ожидалось, была опозорена на весь город и приговорена к казни. И вроде бы вот оно, удовлетворение. Должно было быть, но его почему-то не наступило. Жажда мести никуда не делась, и приговор Хаят не грел обгоревшую в пламени ненависти душу. Ее казнят по-тихому. Деликатно, осторожно и с состраданием. А это его не устраивало, и Халиль впервые решил изменить свое решение. Хаят привезли в лагерь, закованную по рукам и ногам и даже шее, хотя это и не требовалось. Этот приказ тоже отдал он. Ее вели на цепи, закованную в железный ошейник, вели босую и почти обнаженную по горячему песку. Растрепанная, впервые в жизни испуганная, она пыталась увернуться от летящих в нее камней. Женщины избивали ее. За всех погибших по ее вине мужчин, за всех оставшихся в лагере сирот. Жестоко и безжалостно ее закидывали камнями, песком, обливали горячей водой, которую только-только сняли с огня. Били раскаленными обуглившимися палками. Несколько раз она упала, считая, что этим спасется от разъяренных людей. Но ее снова поднимали, и пытка продолжалась. Ее оскорбляли. Били по ногам и телу, дергали за цепь. Когда ее довели до Халиля, на теле Хаят не оставалось ни одного живого места. «Хватит, прошу, Халиль, верни меня в тюрьму. Пусть приведут приговор в действие. Я прошу прощения у тебя за все, что сделала. Хватит меня мучить, я больше этого не выдержу». Она упала к его ногам, попыталась поцеловать его обувь, но Халиль отступился. «Аниса тоже просила меня, с моим ребенком в животе. И Алиса тоже с моим ребенком. И Аман. Тебе нет прощения, и казнь в стенах тюрьмы слишком просто для тебя. Ты будешь казнена здесь, в лагере, в котором так боялась оказаться когда-то. Тебя забросают камнями, как ты того и заслуживаешь. Прощай, Хаят, теперь уже навсегда». Он развернулся и пошел прочь, не обращая внимания на ее душераздирающие крики.